птица. Первоначально тонкое крылатое тельце превращается в бесформенное, длиной 6 см, сметанно-белое тело, на котором держатся непропорционально маленькие грудь и головка. Самка-царица живет отдельно, совершенно изолированно от мира. Ее задача только откладывать яйца, и делает она это регулярно. Каждые 2-3 секунды одно яйцо, в день 30-35 тысяч, в год 12 миллионов, и так в течение нескольких десятков лет. Время от времени ее оплодотворяет самец. Кроме самца и самки, в термитнике есть каста так называемых подменных самцов и самок. Это неоплодотворенные, хорошо развитые самки и самцы, но с недоразвитыми крыльями. Их время придет, когда погибнет главная самка, царица. С ее смертью государство термитов не прекращает свое существование, как это бывает у других видов насекомых. Самой многочисленной кастой термитника бесспорно являются рабочие особи. Это недостаточно развитые самки и самцы, и их задача обеспечивать всех членов колонии пищей, строить коридоры, выращивать грибы, ухаживать за яйцами. В отличие от муравьев, у которых превращение полное, они проходят стадию личинки и куколки, у термитов оно не полное. Они родятся как нимфы и в течение роста несколько раз линяют, поэтому у них отпадает забота о личинках и куколках. Родившиеся нимфы сразу же включаются в работу в термитнике. Наконец, последней и довольно значительной кастой являются солдаты. Это недоразвитые самцы и самки, у которых большая хватательная голова и мощные челюсти. Солдаты обеспечивают охрану термитника от внешних врагов, прежде всего от муравьев. Хотя они и слепые, тем не менее могут одержать победу над более многочисленными и сильными муравьями. У некоторых видов термитов среди солдат встречаются такие, у которых челюсти меньше, но есть длинные наросты на голове, немного похожие на нос. Внутри носа имеется железка, вырабатывающая особую жидкость, которой они могут стрелять на расстоянии. Состав этой жидкости пока точно неизвестен, но ясно одно – действие ее очень эффективно, и при попадании жидкость может вывести из боя и более крупных врагов насекомых. Пока вообще ничего не известно о механизме, регулирующем развитие термитов, который позволяет постоянно сохранять нужные соотношения между рабочими и солдатами. Ведь они вылупляются из одинаковых оплодотворенных яиц одной матери, но уже после второй линьки можно определить, в кого разобьется личинка, в солдата или рабочего. Вся колония живет в термитнике. Термитник – это не только высокое сооружение на поверхности земли. Многие этажи уходят под землю, коридоры далеко по окрестностям. Наземные сооружения часто огромные, у одного из австралийских видов термитов оно достигает высоты 12 метров. Основа каждого термитника – ячейка самки-царицы. Она яйцеобразной формы, около 10 см в длину, 5 см в ширину и высоту. В ней живет оплодотворенная самка, связанная с внешним миром только небольшими коридорчиками, по которым постоянно двигаются рабочие, чтобы кормить ее, чистить и уносить яйца. Вокруг этой главной ячейки постепенно создается лабиринт коридорчиков и проходов, ячеек и более свободных пространств. Составная их часть – так называемые термитные садики. Это 30-сантиметровые ячейки, наполненные грибами, которые служат термитам пищей. Неделимой частью термитника являются и очень протяженные коридоры. По этим коммуникациям в обоих направлениях движутся термиты, доставляющие пищу. Кроме периода роения, термитов практически нельзя увидеть. Они живут исключительно в тайниках своих сооружений и коридоров, а найдя пищу, прежде всего строят у ее источника прочный коридор. Группа рабочих, строящих коридор, всегда охраняется солдатами, и только когда он готов, начинается доставка пищи в термитник. А из чего, собственно, состоит пища термитов? Это целлюлоза-клетчатка, мертвые деревья и кусты, мертвые стебли травы. В пищеварительном тракте термитов имеются симбиотические бактерии и определенные виды жгутиковых флагеллата, которые разлагают целлюлозу на крахмал и сахар. Таким образом, исключаются из природы продукты, которые другие животные переработать не могут. В природе термиты являются важной составной частью движения элементов и энергии. Большинство видов термитов живые растения не трогают. Встреча термитов с творениями рук человека небезопасна.